Левкип II, Дафна и Аполлон. Что интересно, еще один миф рассказывает нам о другом Левкиппе, сменившем пол, о сыне Эномая, влюбившемся в наяду Дафну, которую при этом любил Аполлон, но пока не взялся за ней ухаживать или совращать ее. Чтобы приблизиться к Дафне, этот Левкип переоделся девушкой и прибился к ее ватаге нимф. Ревнивый Аполлон это увидел, заколдовал тростники, и те нашептали Дафне, что ей и ее служанкам следует искупаться в реке. Те послушно сбросили одежды и принялись плескаться нагишом. Когда Левкип, по очевидным причинам, отказался снимать девичий наряд, девушки шаловливо содрали с него все, обнаружили его неловкий и однозначный секрет и в гневе забили его копьями до смерти. Но тут у самого Аполлона взыграла сладострастная кровь. Он принял человеческий облик и погнался за Дафной. Девушка в ужасе выскочила из реки и помчалась со всей доступной ей прытью, но Аполлон вскоре настиг ее. Почти дотянулся, но тут она вознесла молитву к матери своей Гее и отцу речному богу Ладану. Аполлон потянулся к ней, прикоснулся, и под самыми его пальцами ее плоть переменилась. На груди образовалась тонкая кора, волосы зашевелились и обернулись желтыми и зелеными листьями, руки превратились в ветви, стопы неспешно пустили корни в радушную землю Геи. Ошеломленный Аполлон осознал, что обнимает не наяду, а лавровое деревце. В кои-то веки бога отшили. Лавр стал для него священным, а лавровый венок с тех пор украшает чело, как я уже говорил, победителей пифийских игр в Дельфах. И поныне получатель любой большой награды именуется лауреатом. Эту Дафну не следует путать с Дафнисом, сицилийским юношей великой красы, которого нашли младенцем в лавровых кустах, подаривших ему имя. И Гермес, и Пан влюбились в него. Последний учил его играть на свирели. Дафнис так поднаторел в этом деле, что последующие поколения приписывали ему изобретение пасторальной поэзии. Во II веке Лонг, писатель с острова Лесбос, написал роман, как и золотой осел, претендующий на звание первого в мире романа, под названием «Дафнис и Хлоя», в котором рассказывается о двух букалических влюбленных, переживших всевозможные испытания и приключения во имя своей любви. По мотивам этой истории Оффенбах сочинил оперетту. Еще известнее — революционный балет 1912 года на музыку Мориса Равеля, поставленный Фокином Снежинским в главной роли.